ощущение декоративности эпизода, описание природы как сценического пространства во многом усиливается благодаря многочисленным цитатам, аллюзиям, реминисценциям, смешению реалий различных языков и культур, на которые читатель сразу же обратит внимание. Эти чисто формальные свойства объясняются рефлективной стратегией автора «Бесплодной земли». Эллиот препарирует речь лирического субъекта, показывая, как она сделана, каким образом появились конвенции, которые он использует, выявляются этапы ее становления, в ней обнаруживается присутствие языков ее сформировавших и различных форм ментальности, остатки которых сохраняет современное сознание, сознание лирического субъекта. Эти языки, стили, тексты, культурные блоки, формы ментальности также препарируются Эллиотом. Будучи фиксированы в пределах одной цитаты, аллюзии, образа или даже слова, они, тем не менее, взаимосвязаны уже на уровне фразы, демонстрируя движение, прорастание одного текста из другого. Выявляются условность, сконструированность конвенций. Следствием такого рода критической стратегии становится многоуровневая структура повествования, где каждый уровень соответствует определенному языку и определенному типу ментальности. Кроме того, каждый уровень вносит комплекс мотивов, которые затем моментально кодируются на другом уровне и репрезентируются уже в других знаках. Первые четыре строчки соединяют ренессансные и романтические конвенции в описании природы. Это очевидно в построении фраз, реалиях, образах, привлекаемых лирическим субъектом. Важнейшим указателем на данные традиции становится маркированная цитата из поэмы Спенсера «Протоломион». «Sweet Thames, run softly till I end my song». В случае «Sweet Thames, run softly for I speak not loud or long» к ней добавляется измененная цитата из фрагмента Кольриджа «Кубла-хан». Уже то обстоятельство, что две традиции, языки двух эпох, объединяются на уровне одного абзаца и даже одной фразы, заставляет читателя увидеть здесь интерпретационную работу автора «Бесплодной земли» и почувствовать связь романтической поэзии с ренессансной. Последняя подготавливает первую и имплицитно присутствует в ней. Однако главное не это. Эллиот погружает читателя в конвенцию ренессансно-романтической поэзии, но не дает ему в ней, что называется, обжиться. Тут же выталкивает его, заставляя увидеть, что конвенциональные механизмы работают не безупречно, и вместо реальности читатель видит декорацию, сетку поэтических условностей и штампов. Этот эффект реализуется благодаря соединению ренессансно-романтической образности и бытовых реалий современной жизни. Образ нимфы выглядит органично в контексте первых четырех строчек, где описывается осенний пейзаж. Но условность этого образа, а также обращение «Sweet Thames» и всей пасторальной атмосферы эпизода проявляется, когда лирический субъект упоминает носовые платки, коробки, окурки. Далее читатель узнает, что нимфы развлекались здесь со своими друзьями, шалопаями, наследниками директоров Сити. Обозначение каких-то шлюх как нимф оказывается условным. Эллиот иронически дистанцируется и дистанцирует читателя от ренессансно-романтической речи. Она выглядит нарочито приподнятой. Поэтической условностью оказываются слова «For I speak not loud or long», «Ибо я говорю негромко или недолго», заимствованные из Кольриджевского «Кубла-хана», одного из ключевых произведений английской романтической традиции. У Кольриджа Кубла-хан строит свой дворец with music loud and long, громкая и долго звучащая музыка. В тексте «Бесплодной земли» переосмысление этой фразы выявляет условность романтических конвенций. Эллиот намеренно заменяет союз «и» «and» на «или» «or». У Кольриджа каждое из слов, разделенных союзом «и», обладает особым измерением и несет глубокий смысл. В «Бесплодной земле» этот подтекст, связанный с романтическим мироосмыслением, начисто утрачен. Можно сказать «loud», а можно «long». Разница для лирического субъекта невелика. Романтическое слово оказывается пустым и необязательным. Два совершенно разных понятия, объединенных союзом «или», легко замещают друг друга. В отношении романтизма, как показывает приведенный нами пример, Элиот весьма критичен. С его точки зрения, романтизм использует неточное, неопределенное слово. Это можно почувствовать, рассмотрев, как поэт работает с романтической речью, лишая ее гипертрофированной патетики. Повторюсь, что вышесказанное не означает, будто автор «Бесплодной земли» хочет высмеять великих гениев прошлого. Он лишь препарирует их поэтическую речь, пытаясь показать, по каким законам она строится. Читатель обнаруживает, что романтический текст сформирован текстами предшествующих культур, первобытной и античной, которые составляют дополнительные уровни повествования. Первый угадывается в растительной символике, в намеке на календарный миф, смерть мира с приходом осени, и в метонимическом упоминании лирическим субъектом растительного бога «The last fingers of leaf». Второй вводится образами нимф. На этих уровнях мы обнаруживаем важный для понимания поэмы мотив десакрализации жизни. Бог, который обитал в реке, умирает. Нимфы, персонификации священной сущности реки, покинули место своего обитания. Эти уровни повествования корректируются еще одним, библейским, который вводится словом «тент». «Шатер» в переводе Сергеева А. Оно употребляется здесь также в значении «скиния». Большинство комментаторов поэмы, и в частности Саузем, отмечают, что данный образ заимствован Элиотом из книги пророка Исаии. Книга пророка Исаии, глава 33, стихи 20-21, где «неколебимой скинией» назван город Иерусалим. В бесплодной земле скиния разрушена, а город — Лондон, и река, на которой он стоит, Темза, десакрализованы. 33 глава книги пророка Исаии содержит важный для понимания огненной проповеди этический смысл. Человек здесь представлен как осквернитель. Он оскверняет землю, но при этом оскверняется сам. И тот огонь разрушения, который он в себе несет, уничтожит его самого. «Дыхание ваше, огонь, который пожрет вас». Книга пророка Исаии, глава 33, стих 11. Идея, заключенная в книге пророка Исаии, перерабатывается Элиотом в мотив осквернения, опустошения. Центральный мотив огненной проповеди. Человек предстает как осквернитель, заражающий огнем своей страсти мир, природу, которая также становится воплощением всего чувственного и греховного. Но чувственность мимолетна. Она исчерпывает себя, и природа предстает опустошенной, бесплодной, утратившей былую страсть. Поэтому Темза, в образе которой представлена природа, пуста и не несет с собой даже тривиальных свидетельств чувственной любви. Библейский уровень повествования проявляется и в словах персонажа «By the waters of Lemon I sat down and wept». «У вод лемонских я сидел и плакал». Эта фраза, измененная начало 137-го псалма, которая в английском переводе звучит следующим образом: «By the rivers of Babylon, where we sat down, here we wept, then the remembered Zion». «При реках Вавилона мы сидели и плакали, когда вспоминали о Сионе». Изменения, внесенные Элиотом в текст строчки псалма, обнаруживают несоответствие скорбного настроения, на которое библейский стих ориентирует читателя, и, соответственно, его стиля, реальности. Конвенции, устанавливаемые между исполнителем псалма и слушателем, перестают работать. Ожидание оказывается обманутым. Вместо Вавилона в тексте «Бесплодной земли» появляется Леман, Женевское озеро, реалия, полностью лишенная тех коннотаций, которыми наделен образ Вавилона и обладающая совершенно иными. Слово «Леман» имеет устаревшее значение «любовница» или «проститутка», мотив греховной чувственной любви, на которое в данном контексте, безусловно, намекает Элиот. Это снижение снимает скорбь фразы, оставляя лишь риторический каркас. Однако высокий смысл библейской цитаты остается актуальным. Герой соотносится с иудеями, вспоминающими об утраченной родине. Повествование вновь возвращает читателя к элиотовскому пониманию культуры и традиций. Герой не только изолирован от жизнедарующих сил природы, но и погружен в духовное рабство. Он не осознает, что одна из причин его опустошенности – разрыв с истоками духовности, с культурной традицией. Он не помнит своих истоков и потому не завершает цитату, не вспоминает о Сионе. Следовательно, он не способен творить. «Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long». «Милая Темза, тише, ибо не громко я и недолго пою». Еще один уровень повествования, тип поэтической речи, рождающий текстовую реальность отрывка, следует, наверное, обозначить как «барочный». Он вводится измененной цитатой из уже упомянутого нами в связи с «Пруфроком» программного в английской поэзии стихотворения поэта-метафизика Эндрю Марвелла «Застенчивой возлюбленной», где лирический герой уговаривает свою застенчивую возлюбленную не тратить время попусту и предаться страсти. Вновь мотив чувственной любви. У Марвелла кульминационная фраза стихотворения, которую заимствует Элиот, звучит так. «But at my back I always hear Time's winged chariot hurrying near». Но за спиной я всегда слышу спешащую крылатую колесницу времени. Сравните в бесплодной земле. But at my back in a cold blast I hear the rattle of the bones and chuckles spread from ear to ear. Но за спиной в холодном порыве ветра я слышу стук костей и хихиканье. Элиот, как мы видим, вновь обманывает читательское ожидание, своеобразно прочитывая и препарируя текст. Таким образом, аналитические интенции Элиота, начиная с самых ранних стихов, постепенно усиливаются. Они оказываются неизбежными, ибо автор ставит своей целью добиться осознанного синтеза эпох, заставляя их вступать друг с другом в диалог. Поэтику бесплодной земли вряд ли можно было бы назвать поэтикой руин. За внешней статичностью поэмы скрыта мощная динамика, развитие и движение культурных блоков, заставляющее почувствовать невыразимый дух, связывающий произведение в единое целое. И все же синтез, осуществленный Элиотом в бесплодной земле, проникнутый критической силой, окажется для поэта недостаточным. С конца 1920-х годов он приступит к созиданию уже не мозаичного, как это было в «Бесплодной земле», а действительно органического художественного пространства нерасторжимой поэтической речи. Завершением этой работы станут его знаменитые четыре квартета. «Бодлеровский Париж» в текстах Элиота и Генри Миллера. Влияние Шарля Бодлера 1821-1867 годы на литературу европейского и американского модернизма трудно переоценить. Модернисты нередко видели в Бодлере своего предтечу. Автор «Цветов зла», «Книги обломков», «Искусственного рая» интересовал их как реформатор поэтического языка, как вдохновенный богоборец, стремившийся к Богу, как сочинитель божественной комедии образца XIX века, как пророк символических горизонтов, укорененных в повседневности, и, наконец, как поэт-урбанист, мифологизировавший городское пространство. Модернисты придавали большое значение городу как символу современной жизни и культуры и, репрезентируя его, наделяя смыслами, зачастую ориентировались на урбанистическую лирику Бодлера. В настоящей статье мы сделаем попытку показать, каким образом бодлеровский город трансформируется в текстах двух крупнейших представителей американского модернизма в Европе Томаса Стернза Элиота 1888-1965 годы и Генри Миллера 1891-1980 годы. Несмотря на незначительную разницу в возрасте, они принадлежат разным литературным поколениям, и Генри Миллер публикует свой первый зрелый роман «Тропик рака» 1934 год, когда Элиот, автор поэм «Бесплодная земля» 1921 год, «Пепельная среда» 1930 год, нескольких поэтических сборников и сборников эссе, главный редактор крупнейшего британского издательства «Фабер», уже начинает приобретать статус классика. Генри Миллер получает одобрение Элиота, преподносит ему свой роман, выслушивает сдержанную похвалу, затем порицание по поводу эссе о Гамлете. Все происходит так, как обычно, когда литератор-неофит встречается с мэтром. Элиот всецело связан с модернизмом 1910-1920 годов. Его ставят в один ряд с такими авторами, как Йейтс, Паунд, Льюис, Джойс, Вулф, Пруст. Словом, с теми, кто внес вклад в эстетику, так сказать, высокого модернизма. С Миллером все иначе. Несмотря на то, что его первые литературные опыты относятся к 1920-м годам, он становится серьезным и обсуждаемым автором лишь со второй половины 1930-х годов, когда будут опубликованы тексты его так называемой «Парижской трилогии» «Тропик рака», «Черная весна», «Тропик козерога». И его имя обычно упоминается в контексте таких писателей, как Лоуренс Даррелл и Анаис Нин. Элиот, как уже отмечалось, еще при жизни становится классиком, представителем литературного истеблишмента. В 1948 году он получает Нобелевскую премию по литературе. В свою очередь Генри Миллер надолго приобретает сомнительную репутацию бунтаря и автора запрещенных полупорнографических сочинений, личности, хоть и культовой, но все же в глазах литературной общественности, маргинальной. Его поднимают на щит не консерваторы, не кафедры университетов, как Элиота, а литературные маргиналы, представители контркультурных тенденций, битники или их теоретики, Норман Мейлер. Однако главное отличие, которое, по-видимому, определило специфику восприятия и трансформации урбанистических образов Бодлера, заключается в принципиально несхожем отношении к миру, к человеку, к назначению литературы. Элиот сформулировал свое мировоззрение, повторив триаду Шарля Мораса: монархист в политике, католик в религии, классицист в литературе. Начиная с первых теоретических работ, а на самом деле со студенчества, Он позиционировал себя как мыслитель крайне правого толка, критиковавший антропоцентрический гуманизм и все его изводы, такие как либерализм в политике или руссоистские романтические тенденции в литературе. Элиот не доверял человеческой личности, индивидуальному опыту, призывал ограничить в творчестве всю сферу субъективного и выдвигал идею имперсональной поэзии и литературной традиции. Здоровые тенденции европейской литературы он находил у драматургов античности, у поэтов сладостного нового стиля, у елизаветинцев и мастеров английского барокко, а также у французских символистов. Элиот рассматривал Шарля Бодлера именно в этом контексте и очень высоко оценивал его творчество. В свою очередь, Генри Миллер принадлежал к американской интеллектуальной традиции, связанной с именами Эмерсона, Торо, Уитмена, во многом ориентированной на либеральные и романтические идеи. Как индивидуалист, ницшеанец и мистик, он интересовался в первую очередь самосовершенствованием, направленным на то, чтобы стать сопричастным силам мироздания, формирующим сферу бессознательного в человеческом «я». Литературу он воспринимал, в отличие от классициста Элиота, не как цель, а как способ самовозрастания, как средство достижения этой сопричастности. Переехав во Францию в 1930 году, он знакомится с открытиями европейских модернистов Лоуренса, Джойса, Паунда, Элиота, Пруста и представителей авангарда, в частности сюрреалистов и Сандрара. Уже приступив к работе над «Тропиком рака», Миллер усваивает их приемы, но, тем не менее, дистанцируется от высокого модернизма. Он критически отзывается об Элиоте, Прусте и Джойсе, пародирует их приемы, оставаясь преданным традиции трансценденталистов, идеалам своей молодости. Высокий модернизм для него – мертвый мир герметичной литературной игры, никак не связанной с жизнью. Бодлера он, скорее всего, воспринимает как фигуру, противостоящую этой традиции, стремящейся подойти к границе языка, испытать пределы его возможностей. При всех мировоззренческих различиях Элиота и Миллера, Бодлер, так или иначе, оказывается в сфере литературных интересов обоих. Они читают его, размышляют о нем, цитируют прямо и косвенно, а Элиот даже посвящает автору «Цветов зла» отдельное эссе. Помимо урбанизма и образной системы, о которой речь пойдет ниже, Элиота и Миллера роднит с Бодлером общий источник вдохновения – божественная комедия «Данте». Общеизвестно, что Бодлер задумал свой литературный опыт как следование модели Данте, как путешествие, которое начинается в аду, продолжается в чистилище и завершается раем. Знаменитый сборник «Цветы зла» — это аналог дантовского ада, описание современного урбанистического ада, сформировавшего индивидуальный ад своего обитания — парижанина. И Элиот, и Миллер постоянно обращаются в своих текстах к Данте, многократно цитируют его. Элиот строит логику и последовательность своих ключевых текстов, как и Бодлер, в соответствии с планом божественной комедии. Его «Бесплодная земля», в которой изображается апокалиптический кошмар мегаполиса, это, подобно «Цветам зла», аналог дантовского ада. «Пепельная среда», «Покаянная поэма», аналог «Чистилища», а «Четыре квартета», «Рая». Что касается Миллера, то в его мировоззренческом поиске и литературном творчестве тоже обнаруживается божественная комедия Данте как некий организующий ориентир. Эрика Йонг полагает, что Миллер, как и Данте, сначала погружается в ад, «Тропик рака», затем поднимается в чистилище, «Тропик козерога», и, наконец, оказывается в раю, колосс Марусийский. Эту версию, особенно учитывая интерес Миллера к Данте, можно принять как рабочую гипотезу, хотя и с некоторыми оговорками, поскольку Миллер, в отличие от Элиота, не столько осознанно и последовательно выстраивал свой путь, сколько анархически следовал внутренним спонтанным побуждениям. Кроме того, ад и рай всегда в его текстах сосуществуют, они преподносятся по отдельности. Ориентируясь на Данте как на источник метафизических смыслов, Элиот и Миллер осуществляют довольно любопытную работу с бодлеровской образностью, в частности, в репрезентации урбанистического ландшафта и его обитателей. В ранних стихах любовная песня Дж. Альфреда Пруфрока, рапсодия ветренной ночи, портрет дамы, прелюдии, Элиот выступает по отношению к автору цветов зла и к символистской школе как преданный ученик. И его тексты содержат большое количество перекличек со знаменитыми парижскими картинами, раздел сборника «Цветы зла» Бодлера. И Бодлер, и вслед за ним Элиот, изображают современный город как ад, как царство грехов, содрогающееся в предчувствии апокалипсиса. У Бодлера подобное описание возникает, например, в стихотворениях «Пляска смерти», «Семь стариков». У Элиота в любовной песне Дж. Альфреда Пруфрока, открывающейся эпиграфом из дантовского ада, Бодлер рисует городской мир, коррелирующий с сознанием человека как темную область «я», исполненную потаенных гибельных желаний. «И как в узких каналах пахучая жижа, тайны, тайны по всем закоулкам ползут». Перевод Вильгельма Левика, который толкует «севе» — «соки» как «пахучую жижу», не вполне точен, и у Бодлера по замечанию Соколовой «ТВ» аналогия скорее не с жижей сточных канав, а с соками, поднимающимися по капиллярам растений или с кровью, циркулирующей в сосудах живого организма. То есть речь идет о внутреннем жизненном порыве. Элиот в любовной песне вторит Бодлеру. Здесь сами улицы города артикулируют и аргументируют свое коварное эротическое намерение, которое при этом лишено жизненности. «Streets that follow like a tedious argument of insidious intent». Улицы тянутся, как скучный аргумент коварного намерения. Подстрочный перевод. Бодлеровский мир полон проституток, кокоток. Словом, разврата, который творит здесь себе тайный путь и заражает ядом тело города. В свою очередь, Элиот по-американски сдержан. В любовной песне он лишь намекает на ночные бдения, случайные встречи в дешевых отелях. «The muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells». Опилки на полу. Скорлупки устриц в дешевых кабаках, в бормочущих притонах, в ночлежках для ночей бессонных. Париж Бодлера — это переживание сна, либо романтическое, высвобождающее фантазию, созидающее идеальный мир красоты, парижский сон, либо почти готический кошмар, где в неприглядной повседневности грезящему наяву семикратно является зло с заглавной буквы в первозданном жутком обличье «Семь стариков». У Элиота город также предстает как сон отравленного сознания. Городской вечер ассоциируется с пациентом, лежащим на операционном столе под хлороформом. «Let us go then, you and I. then the evening is spread out against the sky like a patient otherwise upon a table. Ну что же, я пойду с тобой. Когда под небом вечер стихнет, как больной под хлороформом на столе хирурга. Туман — неизменный атрибут бодляровского городского пейзажа. Пейзаж, туманы и дожди, предрассветные сумерки, семь стариков. Появляется и у Элиота портрет дамы. Однако у него этот природный символ, распространенный в романтическом искусстве, лишается своей демонической коннотации, способности затмевать божественный свет и представлять мир неясным, нестабильным, будто добытийным. Туман в любовной песне предельно пластичен, конкретен, материален и снижающе ассоциируется скорее с домашним котом, нежели с мировыми космическими стихиями. The yellow fog that rubs its back upon the window panels, the yellow smoke that rubs its muzzle on the window panels, like its tongue into the corners of the evening. Туман своей желтой шерстью трется о стекло, дым своей желтой мордой тычется в стекло, вылизывает язычком все закоулки сумерек. Различия также касаются изображения, так сказать, интерьеров городского мира, комнат, салонов, игорных заведений, ресторанов. У Бодлера эта сфера проникнута всеми свойствами, стихиями и силами, которые характерны для опасных парижских улиц. Тут повсюду разврат, порок, болезнь и тлен, пляска смерти. В стихах Элиота данная сторона городской жизни выглядит иначе. Это большей частью мир вполне, так сказать, пристойных салонов, ресторанов. Любовная песня, портрет дамы, где следуют этикету, правилам, регламентациям, и внешне он противопоставлен хаотичному миру улиц, где царствует бессознательное. Также различаются у Бодлера и Элиота образы городских обитателей. В стихах Бодлера все эти старики, старухи, нищенки, светские кокотки, слепцы безвольны и предельно обезличены. Они органично вписаны в парижский ландшафт как материальное проявление тех бестелесных сил, которые бесчинствуют в городе. У Элиота подобные персонажи встречаются, например, в «Рапсодии ветреной ночи», но в других стихах. Любовная песня, портрет дамы, прелюдии. Он скорее демонстрирует неспособность городского пространства подчинить себе обитателей, каждый из которых сохраняет черты индивидуальности. Элиот обнажает внутренние конфликты, травмы, неврозы, изъятость персонажа из общей жизни. Впрочем, необходимо оговориться, что именно город заражает своих обитателей этими состояниями. Существенно, однако, здесь то, что Элиот следует Бодлеру в самом главном. Он изображает город в его повседневной демонической непривлекательности с обманной фантомной сущностью, но, тем не менее, как нечто материальное и живое. В поэме «Бесплодная земля» это отношение к городу, к принципу его репрезентации, несколько меняется. Городской пейзаж остается по духу бодлеровским, но предстает на сей раз как статичная, неживая декорация, как набор знаков, распространенных в культуре. Такими же статично-механическими силуэтами выглядят на его фоне городские обитатели-клерки. Unreal city, under the brown fog of a winter dawn, a crowd plowed over London Bridge, so many, I had no thought death had undone so many. Призрачный город. Толпы в буром тумане зимней зари. Лондонский мост на веку повидал столь многих. Я и не думал, что смерть унесла столь многих. В воздухе выдохи краткие, редкие. В этом фрагменте Лондон, подобно Парижу Бодлера, изображается как царство смерти, как ад. Река Темза, через которую переброшен лондонский мост, как Стикс или Ахерон, а обитатели города – как тени, как души умерших. Элементы урбанистического пейзажа заимствованы Элиотом, по его собственному признанию, из стихотворения Бодлера «Семь стариков». Париж, который для героя Бодлера был полон грез, трансформируется у Элиота в столь же «нереальный», в кавычках, Лондон. Желто-грязный туман бодлеровского утреннего Парижа передается Элиотом как бурый туман. Наконец, в обоих текстах толпа людей ассоциируется с рекой, безликой, текущей массой призраков. Сквозь бодлеровские коннотации в поэме обнаруживается и дантовский код. Стихи божественной комедии, послужившие для обоих авторов источником вдохновения, фраза «Я и не думал, что смерть унесла столь многих» заимствована из «Ада». Песнь третья, строки 55-57, где речь идет о ничтожных, не совершавших на земле ни добра, ни зла. Здесь, в подтексте, лежит объяснение столь скорбного существования обитателей современного мегаполиса и их окончательной деиндивидуализации, пребывание в состоянии, которое можно обозначить как «смерть при жизни». Этический смысл этой формулы исследователи Элиота справедливо связывают с тем пониманием бодлеровской этики, которое автор «Бесплодной земли» демонстрирует в своем эссе о Бодлере. Элиота заинтересовала фраза из дневников Бодлера: «Единственное и высшее сластолюбие в любви — твердо знать, что творишь зло. И мужчины, и женщины от рождения знают, что сладострастие коренится в области зла». Элиот переосмысляет слова Бодлера следующим образом. Бодлер видел, что отношение между мужчиной и женщиной отличает от совокупления животных знания добра и зла. Развивая идею Бодлера, Элиот наконец приходит к важнейшему выводу. Если мы остаемся человеческими существами, мы должны совершать либо добро, либо зло. До тех пор, пока мы совершаем зло или добро, мы принадлежим миру человеческих существ. И лучше, как это ни парадоксально, совершать зло, чем не делать ничего. В этом случае мы хотя бы существуем. Элиот в поэме отвергает оправдание зла. Чувственность, исполненная зла и греховная, затемняет в человеке божественный свет. Сама она сходит на нет, оставляя вместо человека пустую материальную оболочку, автомат. Элиот дает читателю понять, что его герой прожил жизнь бодлеровского монстра, полную чувственности, и теперь наступил новый этап его существования — смерть при жизни. В его поступках, в частности, в сексуальном акте, нет даже осознанного зла. В третьей главе поэмы читатель оказывается свидетелем того, как сам акт зарождения жизни превратился для обитателей бесплодного мегаполиса, клерка и машинистки, в бессмысленный ритуал, основанный на тщеславии и безразличии. «Flushed and decided, he assaults at once exploring hands, encounter no defense. His vanity requires no response and makes a welcome of indifference». Взвинтясь, он переходит в наступление. Ползущим пальцем нет сопротивления. Тщеславие не видит ущемления в объятиях без взаимного влечения. Любопытно, что подобное, с явной оглядкой на Элиота, изображение секса в большом городе как механического бессмысленного процесса, возникает и в романе Генри Миллера «Тропик рака». В эпизоде, где Ван Норден на глазах у главного героя и наратора вступает в связь с проституткой. «Когда я смотрю на Ван Нордена, взбирающегося на проститутку, мне кажется, что передо мной буксующая машина. Если чья-то рука не выключит мотор, колеса будут крутиться впустую до бесконечности». В поэме Элиота есть еще одна сцена, где возникает бодлеровская образность. Это описание будуара некой аристократки во второй части. Игра в шахматы. Оно обнаруживает поразительное сходство с описанием спальни в стихотворении Бодлера «Мученица». В реальность бесплодной земли перенесены все бодлеровские образы, флаконы, статуи, картины, ткани. Однако, если у Бодлера они фиксируют чувственно-эротическое в человеке, наивысшую концентрацию природных сил, приводящую субъекта на грань жизни и смерти, то элиотовские образы лишены напряженности и предстают как знаки, культурные штампы, в которых едва ли угадывается история. Перед нами сухой каталог. Объективизация внутреннего состояния городского субъекта, лишенного культурных корней и прежней страсти. Как мы видим, знаки бодлеровского города претерпевают в текстах Элиота эволюцию, постепенно лишаясь внутреннего динамизма, превращаясь в семиотическую игру. Но вместе с тем они парадоксальным образом обретают глубину, которую должен обнаружить сам читатель, и этическое измерение. В свою очередь, Генри Миллер, описывая городское пространство, в частности, мир Парижа, как и Элиот, оказывается во многом учеником Бодлера, хотя и избегает открыто цитировать его тексты. Он сосредоточен на физиологической непривлекательности города, на эстетике безобразного. Это мир грязных улочек, где повсюду вонь, разложение, тлен и плесень, в сочетании, как у Бодлера, с элементами карнавальности. Все заплесневело, загажено и раздуто будущим, точно флюс. В миллеровском Париже, если не считать американцев, обитают преимущественно бодлеровские персонажи, старики, старухи, нищенки, проститутки, женщины, спящие в подворотнях на старых газетах под дождем и повсюду заплесневевшие ступени соборов, и нищие, и вши, и старухи, готовые к пляске святого Витта, и шикарные женщины, возвращающиеся после вечеринки. Миллер добавляет в этот ряд сутенеров, карликов, уродов, слабоумных. Через щели в ставнях на меня уставились странные лица. Старые женщины в платках, карлики, сутенеры с крысиными мордочками, сгорбленные евреи, девицы из шляпной мастерской, бородатые идиоты. Они иногда вылезают во двор набрать воды или вылить помои. Тут и там в окнах кривобокие уроды, хлопающие глазами, как совы. Визжат бледные маленькие рахитики со следами родовспомогательных щипцов. Вслед за Бодлером и Элиотом повествователь «Тропика рака» воспринимает Париж как сон. Город является ему в видениях, когда он засыпает. Вот как Миллер описывает один из своих снов. «Я высовываюсь из окна и вижу Эйфелеву башню, из которой бьет шампанское. Она сделана целиком из цифр и покрыта черными кружевами. Канализационные трубы бешено журчат. Вокруг пустота. Только крыши, разложенные в безупречном геометрическом порядке». Миллер постоянно галлюцинирует наяву, гуляя по Парижу. Фасады, улицы, деревья для него, как и для Бодлера, внешняя материальная оболочка, временное обиталище скрытой силы. Жизнь пребывает в вечном движении. Она бессмертна, Смертна лишь оболочка, которая сюрреалистическому воображению Миллера видится размягченной, рвущейся, текучей, гниющей. Предвечерний час. Индиго, стеклянная вода, блестящие расплывчатые деревья. Возле авеню Жореса рельсы сливаются с каналом. Длинная гусеница с лакированными боками извивается, как американские горы Луна-парка. Окна моей квартиры гноятся, и в воздухе тяжелый едкий запах, как будто здесь жгли какую-то химию. Миллера, как и Бодлера, увлекает безумие городской жизни. Но если Бодлер ужасается безумию, видит в нем гибельную одержимость, грех, семь стариков, то Миллер его всячески приветствует и гедонистически к нему стремится. Я понял, почему Париж привлекает к себе всех измученных, подверженных галлюцинациям, всех великих маньяков любви. Я понял, почему здесь, в самом центре мироздания, самые абсурдные, самые фантастические теории находишь естественными и понятными, а перечитывая книги своей молодости, видишь в их загадках новый смысл, и с каждым седым волосом его становится все больше. Здесь, в Париже, человек, бродя по улицам, понимает с удивительной ясностью, что он полоумный, одержимый, потому что все эти холодные, безразличные лица вокруг могут принадлежать только надзирателям сумасшедшего дома. Безумие для Миллера — избыток телесного, знак приобщения скрытым силам жизни. Язык города в тропике рака, как и язык парижских картин, это язык апокалипсиса. Но Миллера апокалипсис не страшит. Это момент окончательной победы воображения, священного безумия, разрушения лживых человеческих смыслов и даже искусства. И Бодлер, и Миллер репрезентируют город как женщину и открывают в нем женское начало. Бодлер делает это в стихотворении «Вечерние сумерки», где разврат припадает к груди города. Миллер, в свою очередь, постоянно ассоциирует женщину с городом как чистую репрезентацию скрытой силы, регулирующей его жизнь. Подобно женщине, Париж Миллера, как и Париж Бодлера, предстает изменчивым, становящимся несущим в себе первозданную энергию. Подобно женщине, город одновременно пугает и манит Миллера к себе. «Каждый вечер я приходил сюда. Меня влекли прокаженные улочки, раскрывавшие свое мрачное великолепие только тогда, когда начинал угасать свет дня, и проститутки занимали свои места. Женщина, представляющая Париж, это не Мона, возлюбленная Миллера, овеянная романтическими воспоминаниями, а предельно деромантизированная уличная проститутка, торгующая собой, как современная культура. Париж, как девка. Издалека она восхитительна, и ты не можешь дождаться, когда заключишь ее в объятия, но очень скоро ты уже чувствуешь презрение к самому себе. Ты знаешь, что тебя обманули». Типично городская парижская женщина видится Миллеру хищной птицей-стервятницей. В тропике Козерога, где речь будет идти о механистичном и рациональном Нью-Йорке, Миллер соотнесет город с Моной, которую он представит в образе птицы, но на этот раз не живой, а механической. При всех сходствах парижских текстов Бодлера и Миллера в них, тем не менее, заметны различия, прежде всего по отношению к прошлому. Бодлер, романтически грезящий об иных мирах, предлагающий видение внешнего и внутреннего, ностальгирует по старому Парижу. Лебедь, старушки. Миллер в романе «Тропик рака», в эпизоде, где он вспоминает книгу, рассказывающую о средневековом Париже, восторгается прошлым города, прежней его яростью, безумием. Однако существенно, что в отличие от Бодлера, прошлое он по-прежнему разгадывает в современности. Нынешний Париж неразрывно связан для него со своим ландшафтом, со своим изначальным замыслом, с внечеловеческим замыслом мироздания, с потоком жизни, и потому нисколько не отделен его представление от Парижа средневекового. Визжат бледные маленькие рахитики со следами родовспомогательных щипцов. Кислый запах струится от стен, запах заплесневевшего матраса. Европа, средневековая, уродливая, разложившаяся семинорная симфония. Еще одно принципиальное различие касается отношения лирического героя Бодлера и нарратора у Миллера к окружающей его городской реальности. Лирический герой Бодлера переживает отчаяние, муки, состояние внутренней раздвоенности. Он склонен христиански оценивать свой грех и тяготиться картинами смерти, разложения, давящей повседневности. Они вызывают у него отвращение. Семь стариков. Бодлеровский герой романтически стремится в иную идиллическую реальность, оплакивая старый Париж, лебедь и прежних городских обитателей, старушки. Миллер, напротив, предельно вовлечен в настоящее, в переживаемое здесь и сейчас. Существенно, что он стремится, используя образы Бодлера и Элиота, сделать шаг за пределы литературного опыта, представить их не как знаки, присущие модернистскому тексту, а как реальность. Его описание исполнено гедонистического удовольствия от созерцания метаморфоз материи, пусть даже разлагающейся. Он как будто атлетически, гимнастически сопричастен становлению и самой жизни. «По ночам я бродил вдоль сены, сходя с ума от ее красоты, от деревьев, наклонившихся над водой, и от разбитых отражений на текущей реке под кроваво-красными фонарями мостов». Отчаяние, которое как будто бы его охватывает, как справедливо отмечает Ихаб Хасан, прерывается в романе внезапным приступом смеха и появлением признаков здоровой жизни. Принципиально и то, что болезненность в случае Миллера касается не основ жизни. Болезненность связана с материей, временной оболочкой жизни. Бодлеровскую образность Миллер использует скорее для того, чтобы показать недолговечность материальных и культурных проявлений жизненной силы, которая в современном Париже вступила в свой завершающий этап. И здесь Миллер выходит на понимание историко-культурных процессов, которое у него складывается под влиянием идей Освальда Шпенглера 1880-1936 годы. В «Закате Европы» Шпенглер рассматривает культуру как проявление духа, укорененного в ландшафте, в почве. Развитие культуры, движущееся по пути отчуждения от почвы, постепенно идет на спад. Культура умирает и переходит в свою последнюю стадию, цивилизацию, в которой дух заканчивает свое существование. Мир, пространство страны, сводится к городу. Нация превращается в население. Большой стиль, вбиравший в себя дух, исчезает, уступая место эклектике. Размышляя о Париже, Миллер вспоминает Пикассо, легко менявшего стили, творчество которого в его представлении отражает утрату ощущения художником целостного духа. «Я думаю об ужасном испанце, который поражал мир своими акробатическими прыжками из одного стиля в другой. Я думаю о Шпенглере с его пугающими изречениями, и мне кажется, что стиль, великая школа, фактически кончились. Я говорю, я думаю, но это не точно. Я позволяю себе думать об этом, лишь перейдя через сену и оставив позади карнавал электрических огней». Это единственное прямое упоминание в романе имени Шпенглера, но оно весьма показательно. Миллер рассматривает историческое развитие культуры сквозь призму своего представления об отчуждении в человеке субъективного начала от его истока, глубинного «я». Последнее, в понимании Миллера, заключает в себе вектор судьбы заглавной буквы, квинтэссенцию национального духа, требующего от художника индивидуального воплощения в творческом жесте. В «Тропике рака» речь идет о Париже и Нью-Йорке, но большее внимание уделяется, разумеется, Парижу, где разворачивается действие романа. Нью-Йорк станет предметом обстоятельных метафоризированных рассуждений Миллера в «Тропике Козерога», а в первом романе так называемой «Парижской трилогии» Нью-Йорк всего лишь несколько раз упоминается. Это холодный, блестящий, злой город. Его дома давят. В его сутолоке нечто безумное. Чем быстрее темп, тем меньше духовности. Бесконечное брожение. Но с таким же успехом оно могло бы совершаться в лабораторной колбе. Никто не понимает смысла того, что здесь происходит. Никто не руководит этой энергией. Колоссальный город, странный, непостижимый, целый город, возведенный над пропастью пустоты. Нью-Йорк Миллера — символ цивилизации, в которую деградировала европейская культура. Это отчужденный от ландшафта, не связанный с течением жизни интеллект, голая конструкция, механическое тело, подчиненное инерции, реактивному движению — a tremendous reactive urge, but absolutely uncoordinated. Мощное реактивное движение, но совершенно не направленное. Это движение замещает самовозрастающую жизнь, пронизанную духом, вместо которой Миллер обнаруживает здесь пустоту. Если Нью-Йорк репрезентирует шпенглеровскую цивилизацию и смерть духа, то Париж — культуру, проникнутую духом, связанную со своим первоначалом, открывающимся по обе стороны Сены, река, пребывающая в движении, знак жизни становления, пронизывающая живой город артерия его тела. Париж, представляющий культуру, проникнутую духом, изображается как организм, живое существо. И все же он захвачен бодлеровским распадом, освещен закатом Европы, о котором пишет Шпенглер. Дух жизни, сила, накопленная в Средневековье, пригрезившемся Миллеру, покидает свое обиталище. Это еще культура, еще тело, но тело уже умирающее. Париж Миллера, как и Париж Бодлера, организм, пораженный тяжкими недугами, прокаженный, гниющий, разлагающийся. Помню, в прежние времена в Нью-Йорке около Юнион-сквера или в районе Босяцкой Бауэри меня всегда привлекали 10-центовые кунсткамеры, где в окнах были выставлены гипсовые слепки различных органов, изъеденных венерическими болезнями. Город, точно огромный, заразный, больной, разбросавшийся на постели. Красивые же улицы выглядят не так отвратительно только потому, что из них выкачали гной. Таким образом, Эллиот и Генри Миллер несколько корректируют городской текст, созданный автором «Цветов зла». Эллиот сохраняет пессимизм Бодлера, его этическую оценку, добиваясь при этом эффекта имперсональности, то есть безучастно переводя жизненный опыт французского поэта в семиотическую игру, в то время как Миллер различает в городе источник жизни, вдохновение, стараясь сохранить в бодлеровском опыте жест преодоления искусства. Фридрих Ницше и его американский ученик Генри Миллер. Фридрих Ницше, 1844-1900 годы, одна из самых значимых фигур западной мысли, Трудно переоценить то влияние, которое он оказал на мировую культуру. Он предложил новое понимание искусства, истории, человека и мира. Характер рецепции Ницше и его идей на протяжении XX века многократно менялся. Культура постоянно открывала в Ницше новые неожиданные стороны. Ницше являлся в образе эстета, вдохновенного безумца, неоязычника, певца сверхчеловека, основателя новой религии, аристократа, анархиста и даже национал-социалиста. Как известно, образ Ницше был искажен усилиями его сестры Элизабет и созданного ею Ницше-архива. Именно Элизабет попыталась поставить Ницше на службу национал-социализму. Так, благодаря ее инициативе, появилась на свет опубликованная Питером Гастом и братьями Хорнефер «Воля к власти», 1901 год, некорректная компиляция из 483 афоризмов, выдаваемая впоследствии за главное итоговое произведение философа. В дальнейшем, как мы знаем, появились еще четыре версии «Воли к власти», на основании которых свое суждение о Ницше выносили даже такие крупные фигуры европейской философии, как Хайдеггер, Ясперс и Финк. 1960-1980 годы стали временем переоценки наследия Ницше, эпохой настоящей революции в ницшеведении. Эта революция была вызвана многолетней работой Колли и Монтинари и выходом в свет подготовленного ими полного собрания сочинений Ницше. Были исправлены многочисленные недочеты предыдущих изданий, считавшихся канонически образцовыми, а также разоблачены фальсификации, связанные с комментаторской деятельностью Ницше-архива. Кроме того, Монтинари в своих многочисленных статьях показал несостоятельность попытки Боймлера представить философию Ницше как систему, близкую национал-социализму. Работа Колли и Монтинари дала новый толчок исследованиям Ницше, обнаружив в его текстах ранее неизученный потенциал. Ницше предстал не столько как властитель дум, предлагающий готовые рецепты, сколько как мыслитель, утверждающий проблемы и указывающий возможные пути движения мысли. Однако вопрос, имеют ли его тексты некую целостную завершенную систему, до сих пор не решен. Ницше оставил множество афоризмов, противоречащих друг другу. На каждое высказанное суждение можно найти противоположное по смыслу. Многие исследователи полагают, что сочинение Ницше нужно оценивать исключительно с филологической точки зрения, обращать внимание на поэтику, на стилистическую игру, на систему приемов. Для них Ницше скорее литературный деятель, поэт, прозаик, нежели мыслитель, предлагающий систематические рассуждения, которые складываются в единство. Соответственно, тексты Ницше позволяют его литературным и интеллектуальным наследникам выстраивать любую систему, с легкостью конструировать, так сказать, собственного Ницше. Однако опасность выстраивания системы Ницше ярко продемонстрировали такие интерпретаторы, как Боймлер. Тем не менее, многие ученые видят в творчестве Ницше и строгую системность, и единство. Это единство, отмечает Виктор Каплун, следует искать не на уровне теоретической системы, претендующей на некое, так сказать, истинное объяснение мира, и не на уровне отдельных, вырванных из контекста идей, а на уровне практики, на уровне философской жизни, философского этоса. Виктор Каплун говорит о единстве философского языка, о совокупности практик и речевых актов, имея в виду, в частности, перформативность. Здесь также можно говорить о единстве инстинкта, пронизывающего сколь бы ни было разные афоризмы, инстинкта всегда утверждать жизнь, или же о методологическом единстве. Такого рода дискурс должен не передавать некое готовое знание, но образовывать и упражнять. Его цель, что называется, образовывать ум. Подобную цель ставили американец Эмерсон, американский философ-трансценденталист, о котором Ницше всегда отзывался одобрительно, и ученик Эмерсона Торо. Похожие интенции очевидны в текстах английских эстетов Пейтер, Уайльд, как и Ницше, скептически относившихся к позитивному знанию, к академической науке и противопоставлявших вслед за Платоном статичному знанию динамическое мышление. Здесь существенно стремление Ницше вернуть слушателя, читателя, к самому себе, к основанию его «я», заставить его почувствовать это «я» как становление. Революция, связанная с переоткрытием Ницше, во многом осталась достоянием академической аудитории, той, которую Ницше уже в 1870-е годы потерял надежду воодушевить. Этот переворот затронул скорее индустрию мысли, нежели зоны европейской и американской культуры. Парадоксальным образом, именно искаженный, неверно преподнесенный публике Ницше стал легендарной и самой влиятельной фигурой XX века. Именно он вдохновлял литераторов, художников, философов по обе стороны Атлантики. Для нас наибольшую ценность представляют те начала его рассуждений, которые сыграли важную роль в формировании художественных поисков литераторов XX века. Эта тема весьма обширная, и на сегодняшний день ей посвящено большое количество исследований, поэтому мы попытаемся ограничить наш анализ, продемонстрировав, каким образом идеи Ницше трансформировались в иных эстетических системах и реализовались в художественной практике. В качестве наиболее репрезентативной фигуры, испытавшей в полной мере влияние Ницше, мы выбрали американского писателя Генри Миллера, автора скандально известных романов «Тропик рака» и «Тропик козерога». Ницше в США, 1910-е годы. Когда речь заходит об американской рецепции Ницше и образе американского, так сказать, Ницше, большинство исследований обходит Генри Миллера весьма красноречивым молчанием. Это тем более несправедливо, учитывая, что философские идеи Ницше полностью сформировали Миллера, в то время как его младших и старших современников-литераторов лишь коснулись. Тем не менее, говоря о характере восприятия Миллером Ницше и о выстраивании им образа автора Заратустры, мы должны учесть традицию прочтения Ницше, которая к моменту знакомства Миллера с его идеями уже сформировалась в США. Исследователи признают, что Ницше не завоевал в США той популярности, которую приобрел в Европе, а его идеи не вызвали жарких споров и дискуссий. Имя Ницше еще до публикации его книг на английском превратилось в США в некий устойчивый стереотип, в ярлык, имевший мало общего с подлинным Ницше, а его идеи — в набор штампов. Любопытно, что американские критики и широкая читающая публика отказывались замечать интеллектуальное родство Ницше и Эмерсона, который, как известно, был первым оригинальным американским мыслителем. Основной причиной такого рода искажения образа Ницше видят в том, что Ницше пришел к американскому читателю, так сказать, из вторых рук, через интерпретаторов и комментаторов, которые, как правило, предвзято и неверно истолковывали его идеи. В частности, как отмечается в ряде работ, дурную репутацию в США создатель Заратустры заработал благодаря книге Макса Нордау 1849-1923 годы «Вырождение» 1892 год, которая получила широкое распространение в США и в которой Ницше предстает крайне неприглядно, буйно помешанным туповатым остряком, высказывающим малооригинальные идеи. думается, заметную роль в формировании негативного образа американского Ницше сыграла не столько книга Нордау, нашпигованная оскорблениями в адрес немецкого мыслителя, сколько антихристианские, антидемократические и антилиберальные инвективы Ницше, которые представители американской культуры, проникнутой демократическим и религиозным духом, не могли принять. Недаром крупнейший американский философ Джордж Сантайана 1863-1952 годы, посвятивший Ницше целых три главы своей книги «Эгоизм в немецкой философии» «Egotism in German Philosophy» 1915 года, великодушно призывает читателей простить Ницше его «ребячье богохульство». Книга Сантайаны вышла уже после того, как было завершено издание 18-томного собрания сочинений Ницше на английском языке под редакцией Оскара Леви. Сантайана подверг критике идеи Ницше, его концепцию морали, его представление о сверхчеловеке, упрекнув автора в слабой философской аргументации того мощного инстинкта, который им руководил, в импульсивной инфантильности, заложившей основу всех его ошибок. Отклик Сантайаны оказался весьма симптоматичным для американской философской мысли. Он был отнюдь не единственным. Ницше упоминали такие значительные американские мыслители, как Уильям Джеймс и Джозайя Ройс. Однако первой серьезной попыткой осмыслить наследие Ницше в США – стала работа Долсон «Философия Фридриха Ницше» 1901 год, в которой анализировались основные положения философии Ницше, а также давались подробные характеристики основных этапов его творчества. Как и впоследствии Сантайана, Долсон упрекала Ницше в том, что, разрушая старые ценности, он не предлагает новых. Эту оценку разделял и влиятельный американский интеллектуал правого толка Поль Элмер Мор 1864-1937 годы, один из представителей так называемого «нового гуманизма». В книге «Ницше» 1912 года Мор утверждает, что, критикуя европейский нигилизм, Ницше впадает в нигилизм еще больший. Отрицая, как полагает Мор, вслед за Юмом и романтиками, разум и интуитивное постижение сверхъестественного закона, предлагая идею воли к власти и переоценки ценностей, Ницше учит лишь способности выстоять, обозревая окрест себя бессмысленное становление. Мор рассматривает идеи немецкого философа в контексте западноевропейской мысли. Гоббс, Руссо, Карлейль, Арнольд и сосредоточивается на том, как Ницше решает этическую проблему соотношения эгоизма и альтруизма. В частности, он приводит интересное сопоставление Ницше с Уитменом, тем самым проецируя на Ницше некоторые аспекты американского национального самосознания. Кажущееся различие между демократом Уитменом, исповедующим эгалитарные ценности, и аристократом Ницше, презирающим толпу, идеи равенства не столь значительно. Оба, считает Мор, связаны общностью инстинкта, философией жизни, нежеланием различать добро и зло и, в конечном итоге, эгоизмом. Духом полемики проникнута и книга Поля Каруса 1852-1919 годы «Ницше и другие представители индивидуализма» 1914 год, отмечающая бессистемность философии Ницше. Итак, американские философы и интеллектуалы были единодушны в признании бессистемности, фрагментарности, взглядов Ницше. Его рассуждения они оценивали как ненаучные, дилетантские, непоследовательные, обнаруживающие внутреннюю противоречивость. Ницше, полагали они, подменяет философское мышление воображением, расцвечивая банальности художественным языком, афоризмами и парадоксами. Кроме того, Ницше воспринимался ими как нигилист-богохульник, разрушающий прежние ценности, но оказавшийся не в состоянии предложить новые. В этой претензии, безусловно, сказалась религиозная ориентированность американской мысли. В то же время в США появляются и сторонники Ницше, готовые непредвзято излагать и анализировать его труды. К их числу принадлежал Генри Луис Мэнкен, 1880-1956 годы. В 1907 году он опубликовал работу «Философия Фридриха Ницше». В трех разделах книги «Ницше-человек», «Ницше-философ», «Ницше-пророк» Мэнкен попытался изложить идеи Ницше, что ему во многом удалось, несмотря на многочисленные неточности, как биографические, так и концептуальные. В частности, он ошибочно отождествил ницшевское понятие воли к власти с шопенгауэровской волей к жизни. Именно работы Мэнкена о Ницше дали стимул широкому изучению идей Ницше в США и увлечению этими идеями. В 1910-е годы, как отмечает Ратнер Розенхаген, в Америке возникла своего рода мода на Ницше. Даже идеологически далекие от Ницше теоретики анархизма, такие как Бенджамин Такер и Эмма Гольдман, в своих выступлениях нередко прибегали к его аргументации. Что же касается американских литераторов, то многие из них пережили серьезное увлечение Ницше. Его идеями вдохновлялись Теодор Драйзер и Джек Лондон, Каммингс и Эзра Паунд. Теория драмы Юджина О'Нила, проблематика его пьес и его стремление использовать миф в качестве художественного метода выросли из идей первой работы Ницше «Рождение трагедии» из духа музыки. Именно эта работа и произвела неизгладимое впечатление на Генри Миллера. Ницше и его трактат «Рождение трагедии из духа музыки». Книга «Рождение трагедии из духа музыки» была опубликована в декабре 1871 года. К этому моменту Ницше, получивший в Базеле место ординарного профессора классической филологии, уже всерьез сомневается в выбранной им академической карьере и делится своими сомнениями с близкими друзьями. В январе 1871 года он подал прошение, надеясь получить место профессора философии, но получил отказ. Академическая филология разочаровывает Ницше. Он уже давно вынашивает замысел культурного обновления, революции, реформы образования, кардинального пересмотра прошлого. Манифестом этих идей должна была стать, наряду с рождением трагедии, его работа «Философия в трагическую эпоху греков», где выдвигается вопрос о назначении философии и ее роли в том, чтобы сделать возможной культуру и сотворение гения, открывающего новые ценности. Однако «Философия в трагическую эпоху греков» так и осталась незавершенной и не была опубликована. Ницше отдавал себе отчет в том, что он испытывает своих современников, прежде всего академических мужей, проверяет их готовность к обновлению, к реформам. Негативная реакция на рождение трагедии со стороны представителей академической науки, Виламовиц, в том числе и тех, на чью поддержку Ницше рассчитывал, Ричль, привела его к мысли о том, что он переоценил, так сказать, немецкую породу, и люди культуры не в состоянии поддерживать в напряжении жизнь и познание. Академические ученые оказались не готовы воспринимать его идеи. Поэтому в последовавших за рождением трагедии сочинениях Ницше, как справедливо замечает Трейси Стронг, оставляет идею реформы и решает разобраться в причинах собственного поражения. Рождение трагедии из духа музыки следует рассматривать именно в контексте стремления Ницше осуществить реформу культуры, образования, политики и представления о личности. Казалось бы, частная проблема, не выводящая за пределы филологических интересов, перерастает у Ницше в глобальную революционную теорию, в исследование генезиса культуры и природы искусства. Существенно, что Ницше предлагает проект жизнестроительства, и его работа «Процесс письма» является, по сути, прямым осуществлением этого проекта. Ницше также ставит задачу переоткрыть прошлое, изменить его, актуализировать его присутствие в настоящем, в культуре, что противоречит явно антикварным устремлениям классических филологов, стремившихся сохранить прошлое в его неприкосновенности и независимости от настоящего. Классические филологи, замыкая прошлое в самом себе, тем самым изымали классическое искусство из сферы культуры. Меняя фокус, Ницше в «Рождении и трагедии» тем не менее сохраняет методологическую строгость своих учителей, классических филологов. Его мысль, имеющая в основании стремление к невозможному, непостижимому, парадоксальным образом строится в соответствии с методами классической филологии. Однако эта мысль и инстинкт, заложенный в ней, не являются филологическими, конечно, в том понимании филологии, которое к тому времени сложилось в Германии. Ницше, по сути, отказывается от филологии. Не случайно, как мы уже заметили выше, будучи профессором филологии, он просит место профессора философии. Лишь философия, укорененная в настоящем, в повседневности, в современности, в состоянии поддерживать культуру и способствовать приходу гениев сродни великим греческим трагикам. Существенно, что философия для Ницше неразрывно связана с человеком философствующим, с мыслителем, ее создающим, с его инстинктом. Философствовать значит говорить от имени своего «я», а не повторять общеизвестные и освещенные авторитетами неоспоримые истины. Эта позиция, чрезвычайно важная для Ницше, является ключевой и для европейских, и для американских модернистов, столкнувшихся с массовым читателем, массовыми эмоциями, избитыми литературными приемами, превратившимися в условности. Модернисты вслед за Ницше ставят своей целью заговорить от имени глубинного «я» человека, используя при этом не конвенциональное понятие, а точное слово, отражающее индивидуальное видение жизни. Отсюда формальная усложненность модернистских текстов как результат невероятных критических усилий, направленных на поиск оснований человека и слова, на разоблачение лживых оболочек человеческого «я». Джеймс Джойс, Уильям Батлер, Йейтс, Томас Стернс Элиот в своих произведениях говорят не только о собственном генезисе, но и о генезисе культуры и формировании современной оптики. Впрочем, необходимо отметить, у этих авторов отнюдь не ницшеанское по своей природе стремление очертить границы подлинной литературы, обособить высокую литературу от литературы низкой, ограничить ее сложными профессионально-формальными задачами. Тем не менее, задача открыть подлинное «я» является первостепенной как для Ницше, так и для модернистов. В этой связи существенным становится вопрос, что понимать под подлинным «я». Как отмечает Трейси Стронг, в этом вопросе Ницше вступает скорее в полемику с Аристотелем, нежели с Сократом или Платоном. Тезис Ницше, пишет Стронг, это выпад против аристотелевской идеи самости, self, как того, что обретается, будучи увиденным. Речь идет о возвращении к себе, к своему истоку, обратно, так сказать, домой. Такова точка зрения Аристотеля, как ее понимает Ницше. В представлении Ницше самость является ни в коем случае не возвращением к себе, а становлением, преобразованием, переоткрытием прежнего, исходного. Именно это и составляет существо греческой трагедии. Ницше превращает миф в способ интерпретации греческой культуры, противопоставляя свое видение филологическому позитивизму. Он заимствует у Эврипида Вакханки противопоставление Аполлона и Диониса и осмысляет античную культуру как территорию противоборства двух начал – аполлонического и дионисийского. Первое, представляющее иллюзорный мир, вызвано реакцией грека, созерцающего разорванную реальность, хаос, уродство бытия. Это отвращение к природе, страх перед ней – преодолеваются созданием сонма олимпийских богов, а также ясных форм, устойчивых, индивидуализированных образов в искусстве. Рождается мир иллюзии, гармонизирующий невыносимую природу и примиряющий ее с человеком. Важно, однако, что в этой аполлонической действительности греков нет репрессии, морали, долга, аскезы. Здесь ничего не говорит об аскетизме, духовности и долге. Здесь перед взором встает лишь пышнотелое и ликующее бытие, и здесь обожествлено все, что существует, а хорошо оно или худо, неважно. Ницше таким образом ведет речь не о подавлении жизни, а о высвобождении ее при помощи иллюзии. Эту логику аполлонического мира Ницше называет миром сновидений. Аполлон, таким образом, становится у Ницше принципом индивидуализации, позволяющим человеку воспринимать себя как уникального субъекта и создающим мир феноменов, иллюзорную остановившуюся реальность. Другое начало греческого искусства, о котором пишет Ницше, дионисийское, так называемый «мир опьянения», есть непосредственное подражание стихийным жизненным силам, становлению, выражающееся в оргиастических празднествах, вакхических безумствах, мистериальных действах. Чары Диониса – не только обновляют союз человека с человеком, но и зовут природу, отчужденную, враждебную или порабощенную, на праздник примирения с людьми, своими блудными сыновьями. Человек ощущает единство с первозданными силами мира, со становлением. Он утрачивает изолированность и субъективность, растворяя в жизненном потоке свои человеческие ценности, чувства, переживания. В том же месте своей книги Шопенгауэр описал чудовищный ужас, охватывающий человека, когда он, внезапно натолкнувшись, как ему кажется, на исключение из каких-то положений закона основания, теряет доверие ко всяким формам познания явлений. Добавим к этому ужасу упоение, поднимающееся из глубины души человека, из самой его природы при сокрушении принципия индивидуатионис, И тогда мы заглянем в самую суть дионисийского начала, понять которое сможем, уподобив его опьянению. С миром дионисийства Ницше связывает танец и музыку, из которой вырастает лирическая поэзия. Творчество подлинного лирика, таким образом, имеет дионисийскую природу. Он говорит из глубины бытия. Для Ницше существенно, что оба мира, аполлонический и дионисийский, неразрывно связаны, и эту связь он обнаруживает, анализируя природу аттической трагедии. Она рождается из дионисийского импульса погружения в до-бытие, до-субъективность, миф, музыка, что находит воплощение в аполлонических образах индивидуальных, ясных, пластических. Дионис, пишет по этому поводу Делёз, основа, фонд, на которой Аполлон вышивает узор пленительной видимости. Однако из-под аполлоновских творений доносится Дионисов грохот. Противопоставление, стало быть, само требует разрешения, так сказать, преобразования в единство. Генри Миллер, американский ницшеанец. Генри Миллер, едва познакомившись с работами Ницше, тотчас же становится его страстным почитателем. Важность сочинений Ницше для Миллера и влияние Ницше на Миллера неоднократно отмечают в своих книгах Гордон и Брассай. Для яркой личности, предчувствовавшей в себе большого художника, озабоченной в первую очередь самовоспитанием, таким в 1910-е годы был Миллер, Ницше, его философия, его идея оправдания жизни как эстетического феномена казались крайне привлекательными. Миллер еще до знакомства с книгами Ницше видел себя индивидуалистом, пытающимся использовать средства искусства для обретения жизни и подлинной индивидуальности, и потому он с энтузиазмом воспринял ницшеанскую философию жизни. Гордон замечает: как философ воли в традиции Шопенгауэра, он, Фридрих Ницше, утверждал, что человек — это творец и, следовательно, художник. А с точки зрения писателя, то есть и Миллера, искусство следует рассматривать как способ одновременно возвеличивать жизнь и творить ее. Воссоздание прошлой жизни — может стать средством более полноценной жизни в настоящем. Молодой Миллер, взбунтовавшийся против догматичной системы традиционного образования и бросивший колледж, искал себе нового учителя. Не догматика, не диалектика, рассуждающего о сущностях, а художника. При этом художника, реализующего себя не только в творчестве, но и в жизни, чья личность и чей метод нерасторжимы, преобразователя и законодателя мира, говорящего языком самой жизни, а не языком абстракций. И таким мыслителем и художником стал для Миллера Фридрих Ницше. В гамлетовских письмах, обращенных к Майклу Френкелю, Миллер, рассуждая о героизме, который он связывает с действием, с борьбой против мира, называет Ницше героем, противопоставляя создателя Заратустры слишком умозрительным и слишком далеким от действия Канту и Шопенгауэру. О значении, которое имела для Миллера философия Ницше, красноречиво говорит тот факт, что самое первое эссе, написанное Миллером, было посвящено книге Ницше «Антихрист». Миллер включает имя Ницше в перечень литераторов и мыслителей, оказавших на него влияние, и, что принципиально, указывает не какое-то конкретное произведение Ницше, а творчество в целом. Действительно, даже самое беглое прочтение текстов Миллера как художественных, так и эссеистических, не оставит никакого сомнения в том, что он был хорошо знаком с работами Ницше разных лет. Судя по количеству аллюзий, скрытых и явных цитат из «Рождения трагедии», «Веселой науки», «Заратустры», «Генеалогии морали», «Сумерек кумиров», «Эссе Хомо», Миллер читал Ницше очень внимательно. В критике современной ему культуры и, что гораздо более существенно, в построении антитетичного ей идеального «Прамира», «Тропик Козерога», «Колосс Марусийский», Миллер проявляет себя как последовательный ницшеанец. Он усваивает не только опыт самосозидания, явленный в трудах и жизни Ницше, не только идеи немецкого философа, но отчасти и знаменитый афористический стиль, характерный для всех зрелых работ Ницше, начиная с человеческого, слишком человеческого. Подражая Ницше, Миллер часто использует сжатые, отточенные, часто метафорические сентенции, опрокидывающие однозначность логических суждений. Здесь для него принципиально запечатлеть, так сказать, внетеоретический образ мира, сохраняющий иррациональность, непознаваемость реальности, образ, который смог бы активизировать воображение читателя. Миллера, безусловно, роднила с Ницше страстная увлеченность музыкой, сыгравшая свою роль в их обращении со словом. Оба были музыкально образованы. Ницше, как известно, профессионально сочинял музыку, а Миллер, хотя и не достиг подобных высот, все же в молодости давал уроки игры на фортепиано. В работе «Книги в моей жизни» Миллер признается: «Когда я дошел до рождения трагедии, я вспомнил, как был буквально оглушен магической властью Ницше над словом». И Ницше, и Миллер, стремившиеся каждый по-своему преодолеть человека ради сверхчеловека, ставили перед собой задачу преодолеть и слово, подобраться к сфере предшествующей всякой речи, актуализировать в слове избыточную, здоровую, богатую жизнь, подведя тем самым слово гибельной крайности. Они жаждали избавить слово от диктата диалектического разума, от запретов, от морали рабов и от необходимости фиксировать известное, имеющееся. В результате слово в их текстах осуществляет прорыв к невозможному, открывая новый жизненный потенциал. Оно исполнено презрения к духу, сознанию, субъективности и ко всему, что отрицает противоречивость. Сохранение ощущения противоречивости жизни, ее нелогичности, непоследовательности требует преодоления субъективной, окончательной одной единственной точки зрения. Ницше, как справедливо утверждает Свасьян, идет по пути создания множественности ракурсов и, пытаясь посмотреть на мир с различных точек зрения, использует реквизит масок, что приводит к стилистическому плюрализму. Миллер уже после того, как он начал читать Ницше, выстраивая отношения с людьми, примеряет различные маски, отождествляя себя с понравившимися ему литературными героями, Гансом Касторпом, Юханом Нагелем, персонажами Августа Стринберга и Достоевского. Он видит себя также ницшевским Дионисом, разорванным, многоликим, существующим в разных воплощениях, стремится почувствовать множественность своего «я», его несводимость к одной психологической биографии и хочет одновременно прожить несколько жизней. Артистизм, нарочитое фиглярство, дионисийский танец, ставшие важнейшими основаниями познания жизни и роли писателя, а впоследствии и художника, будут для него лишь этапами биографии. Перейдя на территорию литературы, превратившись в автора, Миллер ставит перед собой все ту же задачу пребывания на стороне жизни, превращения своего «я» в форму, не вознесенную над миром, а оказывающуюся в его средоточии. Он пытается преодолеть субъективность, системность взгляда и, как и Ницше, прибегает к маскам, к различным версиям своего «я». Он выступает в роли даосского мудреца, гиперборейца, нигилиста, анархиста-бунтаря, имморалиста, фигляра, ребенка-танцора, сексуального охотника, сексуального мазохиста. Играя масками-личностями, Миллер с удовольствием открывает их неокончательность, их статус неполноценного воплощения всеобщей воли до субъективного начала. Рождение трагедии из духа музыки. Версия Генри Миллера. Идеи трактата «Рождение трагедии из духа музыки» оказали серьезное влияние на мировидение Генри Миллера. В работе «Книги в моей жизни» Миллер признается: «Например, я уверен, что если возьму «Рождение трагедии», единственную книгу, которую я перечитывал больше других, думаю, нет, уверен, что на этот день я буду прикончен». Томас Несбит, рассматривая влияние «Рождения трагедии» на творчество Миллера, в частности, отмечает, что в одной из сохранившихся записных книжек Миллера осталось около 20 страниц заметок, касающихся работы Ницше, в основном цитат. Не случайно в текстах Миллера возникает много прямых и косвенных отсылок к этому знаменитому тексту, который стал основанием философии немецкого мыслителя и, в сжатой форме, содержал все силовые линии, получившие дальнейшее развитие в его работах. В критических работах Миллера, в частности в эссе, вошедших в сборник «Книги в моей жизни», обнаруживается метод прочтения текстов, восходящий концепции дуализма аполлонического и дионисийского начал, предложенный Ницше. Миллер, как мы попытаемся показать ниже, восторгается теми произведениями, которые несут в себе энергию первозданного хаоса, произведениями, стремящимися к неопределенности, к бесструктурности, часто проступающей сквозь ясные аполлонические формы. Нетрудно заметить, что сам Миллер творит свои тексты, пытаясь осознанно осуществить ницшевский принцип рождения трагедии. Его поэтика, стремление к взрыву формы и изживанию слова, передающее становление, несет в себе, согласно его замыслу, мощный дионисийский импульс предсуществования формы, которые едва способны сдержать аполлонические аллегории и символы. Миллер отдает явное предпочтение опьянению, дионисийскому началу, оставляя первозданный хаос едва оформленным. Он постоянно дает понять читателю, что музыка и танец, имеющие дионисийскую природу, ложатся в основу его творчества. Подчиняя свои тексты не причинно-следственной логике, не временной последовательности, а стихийной игре воображения, чередующей сцены в порядке, кажущемся произвольным, спонтанным, Миллер тем самым открывает музыкальное, дионисийское основание своего текста. Он даже намеренно подчеркивает это основание, называет части своих произведений музыкальными терминами, как, например, в «Тропике Козерога» или в «Бессоннице». В «Тропике Рака» он напрямую соотносит свой творческий метод с дионисийским танцем и музыкой. «Я буду для вас петь слегка не в тоне, но все же петь. Я буду петь, пока вы подыхаете». «Я буду танцевать над вашим грязным трупом!» Ницшанское дионисийство как способ репрезентации в романе «Тропик Рака». «Тропик Рака» один из самых ницшеанских и дионисийских романов XX века. Здесь Миллер старался реализовать идеи Ницше, мыслить как Ницше, афористически строить свою речь как Ницше и как Ницше оценивать реальность мифом. Наратор у Миллера, справедливо отмечает Деккер, имитирует деятельность описанного Ницше в «Рождении и трагедии» дионисийского художника, который, подражая жизненным силам, погружается в стихию музыкального и танцевального неистовства. Единственно позволяемая или возможная тема для писателя. Тема дионисийская, замечает Хассан, рассматривая поэтику и проблематику текстов Миллера сквозь призму ницшевской концепции дионисийского. Музыка и танец несут в себе дионисийский инстинкт, и в них, как и в жизни, явлено нерасторжимое единство духовного и телесного. Роман «Тропик рака» во многом строится как прозаическая имитация музыкального произведения. Повествование разворачивается не в фабульной последовательности, а как воспроизведение в разных комбинациях, в разных сюжетных и образных решениях одних и тех же тем: судьба, время, художник, искусство, город, тело, женщина, музыка, танец. Поток воображения захватывает их одновременно, всякий раз предъявляя в новых сочетаниях. Деккер, не без оснований, называет эту повествовательную манеру спиралью, в которой осуществляется постоянное возвращение посредством разных техник и образов к одному и тому же метафизическому началу. Текст романа производит впечатление текучего, неорганизованного материала, но тем не менее структурируется и системой лейтмотивов, повторяющихся слов и выражений, обрастающих в новых контекстах дополнительными оттенками смысла. «Тропик рака» заключает в себе, таким образом, музыкальность, дионисийство, что сказывается в самой поэтике произведения. Нетрудно заметить, что Миллер, в отличие от знаменитых греческих трагиков, не достигает гармоничного единства аполлонического и дионисийского начал. Его образы лишены аполлонической ясности и пластичности. Аполлонический спектакль закончился, начался танец с заглавной буквы. Более того, Миллер вполне сознательно разрушает статичность и иллюзорность всего видимого, четкого, имеющего границы. Автор «Тропика рака» целиком во власти дионисийского. Он отказывается быть литератором, писателем и ассоциирует себя уже в самом начале романа с дионисийским певцом или танцором. «Я буду для вас петь, слегка не в тоне, но все же петь. Я буду петь, пока вы подыхаете. Я буду танцевать над вашим грязным трупом. Но чтобы петь, нужно открыть рот. Нужно иметь пару здоровенных легких и некоторое знание музыки. Несущественно, есть ли у тебя при этом аккордеон или гитара. Важно желание петь. В таком случае это произведение — песнь заглавной буквы. Я пою. Я пою для тебя, Таня». Задача художника, дионисийского творца, музыканта и танцора, меняющего образ мира и создающего ценности, состоит в том, чтобы, открыв в себе бессознательное, то есть вернувшись к истоку жизни, передать первозданный жизненный хаос, сделать его видимым для других. Я думаю, что когда на все и вся снизойдет великая тишина, музыка, наконец, восторжествует. Когда все снова всосется в матку времени, хаос вернется на землю, а хаос — это партитура действительности. И все же, декларируемый Миллером хаос, как отмечает Деккер, скорее симулякр хаоса, сложно организованный порядок, который вряд ли соотносим с сюрреалистической техникой автоматического письма и спонтанной манерой Джека Керуака. Дионисийство, как его понимал Ницше, вырастает из культов плодородия, оргиастических празднеств, фахических безумств, ритуалов, где главную роль играет эротизированное тело. Миллер предельно эксплицирует в романе телесное и эротическое начало своего дионисийства. При этом он создает не просто эротический текст, служащий для описания тела и сексуальных актов, а текст телесный, эротизированный на уровне означающих. Приемы поэтики, которые он использует, делают «Тропик рака» не столько романом, сколько развернутой метафорой здорового, сексуально вожделеющего тела, жаждущего удовольствия и приносящего удовольствие. Дионисийство как тема. Музыка, танец, тело, эротизм, творчество организуются Миллером в устойчивый тематический комплекс. Объектом эротического влечения, а также его субъектом, выступает в романе «Женщина» заглавной буквы, для которой и о которой Миллер поет песни, наполненные дионисийской страстью. «Я пою для тебя, Таня. Мне хотелось бы петь лучше, мелодичнее, но тогда ты, скорее всего, не стала бы меня слушать вовсе. Ты слышала, как поют другие, но это тебя не тронуло. Они пели или слишком хорошо, или недостаточно хорошо». Здесь важно объединение двух тем – пения, музыки и женщины. Концептуальным основанием этого объединения, которое будет проводиться во многих текстах Миллера, становится хаос. Дионисийское пение воспроизводит первозданный хаос жизни, хаос бессознательного. «Ты, Таня, мой хаос», — заявляет Миллер. «Поэтому-то я и пою. Собственно, это даже не я, а умирающий мир, с которого сползает кожура времени». Музыка в «Тропике рака» открывает эротическое основание мира и потому обрамляет многие сексуальные сцены романа. В то же время эротическое влечение открывает мировую музыку, бессознательное. Достаточно вспомнить эпизод, где Миллер соблазняет горничную Эльзу. Музыка сопровождает всю короткую историю их взаимоотношений. «Так вот у нас появилась Эльза. Она играла для нас сегодня утром, пока мы были в постели. Но Эльза деморализует меня. Немецкая кровь, меланхолические песни. Сходя по лестнице сегодня утром, с запахом кофе в ноздрях, я уже напевал «Es wird so schön gewesen». Это к завтраку-то. Эльза сидит у меня на коленях. Ее глаза как пупки. Я смотрю на ее влажный блестящий рот и покрываю его своим. Она мурлычет «Es wird so schön gewesen». История с Эльзой вызывает у Миллера в памяти еще один эпизод, когда он соблазняет партнершу по спиритическому сеансу. Во время эротической сцены звучит песня, а сам сексуальный акт происходит рядом с пианино, в которое Миллер упирается ногами. «Потом я помню, как мы лежали на полу за пианино, пока кто-то пел унылую песню. Помню давящий воздух комнаты и сивушное дыхание моей партнерши. Я смотрел на педаль, двигавшуюся вниз и вверх с механической точностью. Дикое, ненужное движение. Потом я посадил свою партнершу на себя и уперся ухом в резонатор пианино. Музыка неизменно звучит во всех борделях, куда заходит Миллер. Для понимания данного тематического комплекса принципиально важным является эпизод, где Миллер сидит в театре и слушает музыку. Мелодия проникает в тело, сливаясь с его энергией, всеобщей космической силой, вырастая из глубины «я». Музыка, собственно, и является, как мы уже отмечали, непосредственной имитацией этой энергии, становления. Описывая свои переживания, Миллер создает сюрреалистические образы. «Нервы приятно вибрируют, звуки прыгают по ним, как стеклянные шарики, подбрасываемые миллионами водяных струй фонтана. Мне кажется, что я голый, и что каждая пора моего тела — это окно, и все окна открыты, и свет струится в мои потроха. Я чувствую, как звуки забиваются мне под ребра, а сами ребра висят над пустым вибрирующим пространством». Далее Миллер начинает думать о женщине. Музыка и эротизм, как две формы проявления телесного, вновь соединяются в одну тему. «К началу Дебюсси атмосфера уже отравлена. Я ловлю себя на мыслях, как все-таки должна себя чувствовать женщина при совокуплении. Острее ли наслаждение?» и так далее.